Некоторые из этих вещей вы оставите на земле, другие вернете назад. Обучая Чарли, как пользоваться камерами, магнитофонами, датчиками и сейсмологическими микрофонами, Дэнни ломал голову над тем, как объяснить ему, где установить их. Что было так просто на земле, оказывалось почти невозможным здесь, на Клонге. «Опасность! Опасность!» — раздались крики из стаи. Дэнни быстро осмотрелся. На них падала тень акулы. Она подлетела сзади, когда Дэнни просто не смотрел, а Чарли был слишком занят новыми игрушками. Если бы не крики стаи, они были бы захвачены врасплох. Однако реакция у Чарли оказалась лучше, чем у Дэнни. Он быстро повернулся, и прежде чем Дэнни успел снять свой карабин с плеча, показал, что хорошо усвоил урок. Хищник, судорожно извиваясь, полетел вниз. «Прекрасно!» — воскликнул Дэнни. И Чарли запел, какой чудесный подарок. Они полетели к стае. Иглы огня начали вонзаться в стаю. Они прилетали из лагеря пипов. «Беда!» — вскричал Дэнни. «Эти идиоты стреляют ракетами!» Ракеты взрывались в центре стаи, и тут и там вспыхивали огненные факелы водорода. Прошло совсем немного времени с того момента, как Дулла пришел в себя, поэтому он еще плохо осознавал, что происходит вокруг. Сначала он услышал странные звуки, которые были ему непонятны, и какие-то незнакомые люди тащили его к аппарату, которого он тоже никогда не видел. Затем боль, ужасная боль. Позже он долго слышал, как люди говорили о нем, но он не испытывал никакого желания вступать в разговор. Приходя в сознание, он понимал, что боль уже ушла. Эти гризи применили к нему неприятные методы лечения, но они помогли. Он остался жив, исчезли опухоли, слепота, он только очень ослабел. Когда Дулла проснулся в другой раз, он понял, что может держать глаза открытыми. Возле него стоял Фэн Хуадзе. Китаец очень исхудал. Дулла подумал, что Фэн выглядит еще хуже, чем он сам. «Тебе лучше?» — невесело спросил Фэн. Дулла задумался. «Пожалуй, да. Что случилось?» «Я рад, что тебе лучше. Длинноносые принесли тебя от твоих друзей-жуков. Они сказали, что ты будешь жить, но я не поверил. Ты был без сознания очень долго. Хочешь есть?» «Да. Впрочем, нет», — поправился Дулла. «Хочу, но не сейчас. Сейчас я хочу в нужник. Тебе помочь?» «Нет, я сам». «Я рад этому», — сказал Фэн, который прислуживал как сиделка, пока Ахмед был без сознания. Пакистанец мучительно медленно поднялся с циновки и, пошатываясь, побрел в уборную. Он осмотрелся вокруг. Лагерь представлял печальное зрелище. Правда, крутилось водяное колесо, а значит, была энергия. Но где обещанное электричество, богатый урожай, удобство и где люди? Фен последовал за ним и грустно смотрел, как Дулла опорожняет мочевой пузырь. «Почему ты здесь стоишь?» — рявкнул Дулла, с трудом затягивая шнур пижамы. «Что происходит? Почему сделано так мало?» Лидер развел руками. «Что я могу сделать? Нас было 10. Двое умерли в том путешествии, которое ты счел необходимым. Один умер здесь. Двое были так плохи, что их пришлось отправить на землю благодаря гризи. Итальянец спит, две женщины собирают топливо». «Собирают топливо? Разве мы снова стали крестьянами?» Лидер вздохнул. «Я сделал, что мог». Он сказал фразу, которую часто произносил про себя. «Помощь придет». Сам наследник Мао распорядился. «Два больших корабля. Люди, материалы. Скоро». «Скоро? А до того что?» «Мы ничего не будем делать». «Иди в постель», — осторожно сказал Фэн. «Ты устал и утомил меня. Если хочешь, поешь. Еда есть, дали жирные. Иначе не осталось бы в живых никого». «Теперь мы уже попрошайки», — вспыхнул Дулла. Он покачнулся и ухватился за плечо Фэна. «Для этого я учился столько световых лет. За это я чуть не погиб. Какими мы будем выглядеть идиотами, когда вернемся на землю?» Фэн покачал головой. Он снял с плеча руку пакистанца и отошел в сторону. От давно не мывшегося Дуллы ужасно пахло. Незачем было ему говорить об этом, тот знал это сам. Фэн принял подачку жирных, так как иначе бы они все умерли от голода. Он принял помощь Гризи для освобождения Дуллы и возвращения больных на землю. А теперь там судачат о том, что Фэн Хуадзе слабо подготовил доверенную ему экспедицию.